Легенда о сокровище Кьяпатцы. У самого селения Кьяпатцы, там, где кончается его единственная улица, поднимается холм. На холме стоит старинный замок. Сейчас от него остались одни развалины, и в его темных башнях гнездятся только совы да летучие мыши. Жители селения рассказывают об этом замке удивительные истории. Лет 100 тому назад, каждый день ровно в 12 часов, отодвигался ржавый засов. Тяжелые двери со скрипом растворялись, и на порог выходил старик. Его длинная белая борода спускалась ниже пояса. Он был одет в куртку с пышными рукавами, короткие штаны. На голове у него был красный колпак, на ногах туфли с пряжками. Старик, кряхтя, усаживался на ступеньках лестницы, чтобы погреть на солнышке свои кости. А кости были очень-очень старые. Никто не знал, сколько ему лет. Да он и сам не смог бы их сосчитать. В этот час к замку сбегались все дети селения Кьяпатцы. Они влезали старику на колени, теребили его бороду, стаскивали с головы красный колпак. Но старик не сердился на детей. А иногда, когда солнце припекало особенно жарко, и кости старика переставали ныть, он лукаво подмигивал ребятам. И те начинали, приплясывая, просить: «Покажи, дедушка! Пусти нас, дедушка! Дай, дедушка, поиграть!» Старик поднимался и входил в темные двери. Ребята на цыпочках шли за ним. Они проходили гулкими залами, сводчатыми коридорами, потом долго спускались по узкой лестнице. Старик с трудом отодвигал железную дверь. Ребята переступали порог, и дверь захлопывалась за ними. И каждый раз рты и глаза их широко раскрывались от восхищения, ведь в подземелье хранились сокровища Кьяпатцы. Грудами лежали золотые и серебряные старинные монеты, сундуки с откинутыми крышками были доверху полны драгоценными камнями. От камней шло такое сияние, что в темном подземелье казалось светло, как днем. Старик позволял детям играть с сокровищами. Мальчики в шутку устраивали сражения. Одни размахивали мечами с золотыми рукоятками, другие прикрывались огромными щитами с затейливым узором. Девочки украшали себя самоцветами, надевали дорогие уборы. Платьица были у них старенькие, но девочки сразу будто превращались в маленьких принцесс. А старик, глядя на все это, тихонько посмеивался. Потом он брал в руки серебряный колокольчик и звонил. Принцессы снова становились маленькими оборванными девочками, храбрые воины простыми мальчишками. Все быстро клали драгоценности на место и выходили из подземелья. И никогда никто из детей не уносил с собой ни одной монетки, ни одного камешка. Только один раз 7-летний мальчик, который попал в подземелье впервые, положил в карман монету с квадратной дырочкой, чтобы сделать из нее грузило для удочки. И удивительное дело, железная дверь ни за что не хотела открываться. Тогда старик сказал: «Кто взял, пусть отдаст». Мальчик, покраснев, бросил монетку в кучу монет. Дверь тотчас распахнулась. Но в одну темную ночь в замок все-таки пробрались три вора. Эти воры болели страшной болезнью, и сжигала жажда богатства. Пришли они издалека, потому что в тех краях, откуда они были родом, стало нечего красть. Все, что можно было украсть, они уже украли. Воры эти были ловкие, любые двери могли открыть без шума. Башмаки они обмотали войлоком, лица прикрыли масками. Но все-таки старик проснулся. Он вышел им навстречу и спросил: «Что вам нужно здесь, добрые люди?» Воры, увидев, что имеют дело с дряхлым, безоружным стариком, осмелели. «Говорят, что в этом замке хранятся сокровища!» — закричали они. «Это правда?» — ответил старик. «А зачем вам сокровища?» «Я построю себе дворец в 100 комнат, заведу 100 слуг и буду жить в нем один!» — ответил первый вор. Второй вор сказал: «А я куплю большой корабль и объеду все страны, и в каждой я буду есть только то, что ест сам король, правящий этой страной». «Ну, а я не так глуп», — сказал третий вор. «Я не стану растрачивать попусту свою долю богатства. Я спрячу золото и буду счастлив тем, что им владею». «Позвольте и мне сказать слово», — заговорил старик. «Напрасно вы делите то, чего никогда не получите. Уходите, пока я не рассердился». «Зачем мы даром теряем время, слушая бредни этого старого дурня?» — крикнул первый вор. «Что он нам сделает?» «Сейчас узнаешь, что!» И вор с ужасом почувствовал, какие могучие руки у этого дряхлого на вид старика. Старик сгреб за шиворот всех троих и выволок за дверь. Словно неведомая сила подхватила первого вора и швырнула вверх. Хорошо еще, что ему удалось ухватиться за тучу, проплывавшую мимо. Вернулся он на землю только через 3 дня, когда туча пролилась дождем. Второго вора старик закинул еще выше, на молнию. Так он и слетел вниз, сидя верхом на этой молнии, когда через неделю разразилась гроза. А третьего вора старик забросил так высоко, что он до сих пор не вернулся на землю. Откуда же появились сокровища в замке Кьяпатцы? Кто был старик, охранявший эти сокровища? И куда они делись? И об этом могут рассказать жители селения, если их очень попросить. Говорят, что некогда замок Кьяпатцы принадлежал знатному роду владетельных сеньоров. Последний в роду хозяин замка жил там редко и неподолгу. Он не задавал веселых шумных перов, его не прельщали улыбки красавиц, не занимали беседы с учеными старцами. Больше всего на свете он любил скакать на добром коне с копьем наперевес навстречу врагу и скрестить свой меч с мечом противника в жаркой схватке. Одним словом, сеньор-владетель замка был воином. Однажды до сеньора дошла весть о том, что сарацины высадились на побережье и напали на приморский город. Хозяин замка без промедления собрал отряд своих солдат и поспешил туда. Но было уже поздно. Сарацины разграбили город, сожгли его дотла и уплыли на своих кораблях, увозя богатую добычу. Сеньор, мрачной задумчивости, ехал по разрушенной пылающие улицы, как вдруг услышал жалобный плач, доносившийся словно из-под земли. Сеньор соскочил с коня и огляделся кругом. Не скоро он догадался заглянуть в заброшенный, пересохший колодец. При свете факела он увидел на дне его маленького мальчика. Как он туда попал, испуганный мальчик и сам не мог рассказать. Сеньор пожалел ребенка, посадил его перед собой на коня и увез в свой замок. Когда мальчик подрос, сеньор сделал его своим оруженосцем, и не было у него слуги вернее и преданнее. Ринальдо, так звали найденыша, сопровождал своего господина во всех походах. Он всегда сражался бок о бок с сеньором. Счастье изменчиво в жарких битвах. Но когда двое заботятся друг о друге, смерть пролетает мимо. Не раз Ринальдо прикрывал сеньора своим телом, не раз сеньор своим мечом отводил меч недруга, занесенный над головой Ринальдо. Так продолжалось много лет. Однажды воины сеньора преследовали в далеких горах врага. Вражьему отряду удалось скрыться в ущельях. Между тем спустилась ночь. Место было незнакомое, и сеньор решил дождаться рассвета. Ринальдо приметил у подножья крутого утеса пещеру, натаскал туда веток и устроил удобное ложе для своего господина. Сам же Ринальдо улегся поперек входа в пещеру, положив рядом с собой оружие. Ночью сеньору верно не спалось. Оруженосец слышал его беспокойные шаги по каменному полу пещеры, а, приподняв голову, видел дымное пламя факела, метавшееся в глубине под низкими сводами. Утром сеньор вышел из пещеры хмурый и озабоченный. Вместо того, чтобы преследовать врага, он повернул отряд обратно. С тех пор жизнь Ринальдо потекла по-иному. Той ночью сеньор открыл в пещере несметные богатства. 7 лет подряд он перевозил клад на белом хромом муле из пещеры в дальних горах в подземелье своего родового замка. А так как у сеньора не было слуги вернее и преданнее Ринальдо, он поручил ему стеречь сокровище. Ринальдо с грустью замечал, что нрав его господина, да то ли великодушный и благородный, круто изменился. Он стал скупым и недоверчивым, не спешил больше на выручку обиженным, забыл о ратной славе. Когда сеньор бывал в замке, он целые дни проводил один, запершись в подземелье, где лежали сокровища. На 8-й год сеньор снова собрался в горы на своем белом хромом муле. Уезжая, он сказал Ринальдо: «Помни, что бы со мной ни случилось, ты должен беречь сокровища. Заклинаю тебя огнем, который сжег твой родной город и пощадил тебя. Заклинаю тебя мечом, которым я 3 раза отводил смертельный удар от твоей головы. Береги сокровище. Если хоть малая частица его увидит свет дня, ты умрешь». Сеньор уехал и не вернулся. Ринальдо ждал его долго, потом перестал ждать. Он потерял счет дням, месяцам и годам. Внизу под холмом, в селении Кьяпатце, умирали старики, женились молодые, рождались дети, Ринальда издали видел то похороны, то крестины, то свадебный пояс. Только для него самого ничего не менялось. Он хранил сокровища. Как-то ночью он услышал свист бури и вой ветра. Деревья трещали и ломались. За всю свою долгую-долгую жизнь Ринальдо не видел такой бури. Дождь лил не каплями, не струями, а потоками. Думая о том, что делается там, внизу, в Кьяпатце, не давали уснуть дряхлому оруженосцу. Едва над землей поднялся хмурый рассвет, старик встал и выглянул из бойницы. То, что он увидел, было страшнее поля битвы после долгого сражения. Там, где стояла Кьяпатца, бушевали мутные воды. Они крутили обломки бревен и остатки домашней утвари. Кое-где над водой еще чернели развалины домов. А на холме у стен замка толпились несчастные, продрогшие жители селения. Старик широко распахнул двери замка. В каминах, в которых столько лет не разжигался огонь, затрещали поленья. Согревшись, дети с веселыми криками принялись бегать по гулким залам. Но лица их отцов и матерей оставались по-прежнему хмурыми. Одна бурная ночь унесла то, что наживалось целыми поколениями в тяжком труде. Они лишились крова, погиб урожай, утонул их скот. Старый оруженосец молча смотрел на плачущих женщин. Потом он заговорил. На сокровище Кьяпатце лежит заклятие. Я охранял это сокровище много-много лет, потому что так мне велел мой сеньор. Оно никому не принесло счастья. Ни моему господину, ни мне самому, ни тем, кто владел им раньше. Но, может быть, настал час, когда золото и драгоценные камни помогут людям, которые этого заслуживают. Я не раскрою вам двери подземелья. Это значило бы раскрыть двери зависти, грабежам и убийствам. Я дам вам столько, сколько надобно для того, чтобы построить заново Кьяпатцу. Уезжая, сеньор сказал, «Если хоть малая частица сокровища увидит свет дня, я умру». Ну и что ж, ведь мне моя старая жизнь давно ни к чему. Старик спустился в подземелье и вынес оттуда мешок золота. Женщины утерли слезы, мужчины расправили плечи. Старый оруженосец улыбнулся им и сказал, «А все-таки я недаром хранил сокровища». И это были его последние слова. В ту же минуту он упал на каменные плиты зала и умер. Старый оруженосец подарил людям лишь малую часть сокровища. А что же стало со всем кладом? Никто толком не знает. Говорят, оно превратилось в черепки и угли. Замок обветшал и почти разрушился. В нем никто не бывает. Лишь изредка какой-нибудь крестьянин посмелее спрячет там сено, чтобы его не намочили зимние дожди.